Глава 25. К концу ноября со стороны Балтийского моря дохнуло холодом. Сухие ночные заморозки перекинулись и на день. Трещал ледок на побелевших лужах, в воздухе носились белые снежинки, рано темнело. В деревне Крулевщизна, где располагался КП Первого Белорусского фронта, запахло дымом. По утрам он вырастал над побелевшими крышами розовато-голубыми гривами. Штаб фронта занимал двухэтажный деревянный дом. Здесь же на первом этаже размещалось жилье командующего фронтом Жукова. Сегодня вечером он ждал прибытия Рокоссовского, который изъявил желание встретиться с ним и со своими соратниками и друзьями по фронту. Жуков дал распоряжение начальнику тыла Антипенко организовать по этому поводу небольшое фронтовое застолье, а сам ломал голову над тем, что он скажет Рокоссовскому по поводу своего назначения на его место. В военное время титулы и власть второго лица в государстве создали у маршала Жукова необычно высокое мнение о себе. Он не только считал себя, и не без основания, великим полководцем, но в случае необходимости был готов стать и государственным деятелем. Просчеты, допущенные в бытность командующим войсками Киевского особого военного округа, 1940 год, и грубые ошибки в начале войны, Жуков был начальником генштаба и заместителем наркома обороны СССР в январе-июле 1941 года, забылись на фоне побед, и Жуков выдвинулся на первый план среди полководцев Великой Отечественной войны. Жуков понимал, что после высококультурного, выдержанного, уважаемого всеми Рокоссовского, командовать фронтом ему будет не так просто. Он знал настроение генералов, которые приняли известие о его назначении без восторга. Напряжение, которое он теперь испытывал, давалось ему нелегко. Уже несколько дней он не позволял себе повышать голос, грубить подчиненным и давить на них своей властью. Ни один взгляд, ни одно слово, ни один жест, ничего не было случайным. Все должно было работать на то, чтобы завоевать расположение управления фронта и командармов, симпатизировавших бывшему командующему фронтом. Так, в течение определенного времени, личность маршала Рокоссовского положительно влияла на поведение маршала Жукова и являлась для него эталоном. Раньше они хорошо знали друг друга, вместе учились, вместе работали в Белорусском военном округе, но потом их дороги разошлись. Рокоссовский отсидел почти 3 года в тюрьме, за это время Жуков отличился под Халхин-Голом, стал генерал-полковником и командующим округом. Кто знает, как сложилась бы военная судьба Рокоссовского, если бы не репрессии. До приезда командующего Вторым Белорусским фронтом оставалось около часа. Жуков то сидел за столом и, слюнявя кончиком языка палец, просматривал бумаги, стопкой лежавшие перед ним, то снова поднимался и расхаживал по комнате. Он все время думал, как поведет себя Рокоссовский. Конечно, он, Жуков, вполне мог бы отказаться от предложенной ему должности, и Сталин согласился бы с ним. Но уж очень заманчиво было сыграть заключительный аккорд в этой войне. Но ведь Рокоссовский мог бы взять Берлин и имел на это полное право. Жуков сел за стол. Его смуглое загрубевшее лицо было отрешенным и задумчивым. Он целиком погрузился в свои мысли. Вскоре в комнату вошел Рокоссовский. Жуков торопливо вышел навстречу и протянул руку. В его взгляде появилось что-то виноватое. Рокоссовский почувствовал некоторую неловкость. Маршалы уселись за стол и, поглядывая друг на друга, замолчали. Жуков думал о том, с чего начать разговор. Рокоссовский соображал, как снять напряжение между старыми друзьями, возникшее в связи с этими злополучными перемещениями. «Не осуждай меня, Костя! Я не просился на этот фронт», — сказал Жуков и нахмурился, как бы готовясь к тому, что его собеседник пойдет в атаку. «Нет ничего хуже, чем смотреть на мир через призму своей болячки», — улыбнулся Рокоссовский. «Это раз. А второе, мы делаем общее дело. И какая тут может быть обида?» Жуков мгновенно повеселел и сдержанно усмехнулся. Брешь пробита, и Рокоссовский удачными остротами начал ее расширять. Одна рыба сказала другой. — Слушай, подвинься маленько. — Куда мне двигаться? — Мы обе на одной сковородке жаримся. Жуков расхохотался и вышел из-за стола. Он взял под руку Рокоссовского. — Приглашаю на ужин. Вот с этого бы и начинал. Застолье прошло весело, непринужденно и дружно. По настоятельной просьбе Рокоссовского Малинин исполнил «Летят утки» и тем самым рассмешил всех до слез. Особенно хохотал Жуков. Он знал давно Малинина, уважал его за талант штабиста, но что он так громозвучно поет, он предположить не мог. В конце ужина взял слово член военного совета Телегин. «С маршалом Рокоссовским мы прошли много фронтовых дорог», — говорил он. «Теперь нам предстоит воевать под началом маршала Жукова. Я не сомневаюсь, что традиции нашего фронта мы успешно будем развивать и дальше. Но нам будет не хватать общения с вами, душевных бесед, вашей красивой улыбки и доброго лица. За ваше здоровье, Константин Константинович! Спасибо вам, друзья, за совместную работу», — поднялся Рокоссовский. «Все, чего мы достигли в борьбе с фашизмом, — это плод нашего коллективного труда. Я уверен, с маршалом Жуковым вам всегда будет сопутствовать успех». Рокоссовский обвел взглядом присутствующих. «Вот тут Константин Федорович Телегин, мой хороший друг и помощник, в запале тоста говорил о моем лице. Я хотел бы вам в связи с этим рассказать одну быль». Участники вечера отложили вилки и приготовились слушать. Жуков вытер салфеткой губы и стал пристально смотреть на Рокоссовского. «Некий Тимур, — продолжал тот, — покорив много стран, добрался до Европы. Там он впервые увидел зеркало и в нем свое безобразное лицо. От расстройства завоеватель заплакал. Плакал почти целый день. На другое утро он заметил, что горько плачет и его визирь. Тимур спросил у визиря, почему тот плачет. Визирь ничего не ответил и продолжал плакать целую неделю. Тогда Тимур уточнил у визиря, почему тот так долго плачет. «А как же мне не плакать?» — ответил визирь. «Вот ты увидел свое лицо в зеркале всего лишь один раз и заплакал, а я вижу твое лицо каждый день». После дружного смеха Рокоссовский продолжил. «Так что правильно поступило начальство, что переместило меня на другой фронт. Мое лицо вам уже давно примелькалось». Провожая поздно вечером Рокоссовского к его новому месту службы, друзья подарили ему букет красных роз. Трудно сказать, где они его добыли в такую стужу, да еще в прифронтовой полосе. Это для маршала осталось неразгаданной тайной. Шли последние дни 1944 года. От Балтики до Карпат вооруженные силы Советского Союза готовили мощное наступление на гитлеровскую Германию. Предстояло разгромить группировку противника и выйти к Одеру, отсечь и уничтожить немалые силы противника в Восточной Пруссии. С XIII века на побережье Балтийского моря между Вислой и Неманом обосновался Тевтонский орден. Примечание. Тевтонский орден – орден немецких крестоносцев, католическая духовно-рыцарская организация, возникшая в Палестине в конце XII века во время крестовых походов. С XIII века в Прибалтике на землях, захваченных орденом у пруссов, литовцев, поляков, существовало государство Тевтонский орден. Орден разгромлен в Грюнвальдской битве 1410 года. С 1466 вассал Польши. В 1525 году его владения в Прибалтике превращены в светское герцогство Пруссию. Восточная Пруссия была превращена в сильный плацдарм для осуществления широко известного натиска на восток. Отсюда на протяжении 7 столетий одно за другим следовали вторжения на земли соседей. Здесь издревле строилась система крепостей. Она являлась исходным рубежом для нападения и спасительной стеной для обороны. Теперь Восточная Пруссия оказалась осажденной советскими войсками. С северо-востока на ее территорию вошли войска Баграмяна и Черняховского, первого Прибалтийского и третьего Белорусского фронтов, а с юга в пределах польской области Мазовии держали оборону войска второго Белорусского фронта. В распоряжении Рокоссовского к началу наступательной операции насчитывалось 7 общевойсковых армий, одна танковая и одна воздушная, кавалерийский, танковый и механизированный корпуса, а также артиллерия прорыва. Граница фронта уходила к юго-западу до впадения Нарева в Вислу. Поэтому по просьбе командующего фронтом 3 боевых армии, 65-я Батова, 48-я Романенко и 70-я Попова, были переданы второму Белорусскому фронту. В декабре 1944 года погода была неустойчивой, то валил снег, то злился мороз, то вдруг небо покрывалось тучами и шел дождь. 21 декабря командующий фронтом возвращался на КП после двухнедельного знакомства с армиями, соединениями, с обстановкой и местностью, где предстояло наступать войскам его фронта. Вместе с командующим 2-й ударной армией генералом Федюнинским он ехал ночью с Наревского плацдарма. «Темень хоть глаз выколи», — сказал Рокоссовский, повернувшись к генералу. «Можно напороться на любое препятствие. У меня режет глаза, я уже ничего не вижу». «Дима», — дал команду водителю, командующий фронтом, — «хотя бы на время, включи подфарники». Вскоре у мостика машину остановила бойкая девушка-регулировщица. «Эх вы, товарищи генералы, как вам не стыдно?» «А чего нам должно быть стыдно?» — спросил Федюнинский. «Сами отдаете приказы и сами их нарушаете. Нет на вас командующего фронтом Рокоссовского. Он бы вас заставил соблюдать светомаскировку». «А вы его знаете?» — засмеялся Рокоссовский. «А кто не знает Рокоссовского? Конечно, знаю». «А как он выглядит?» — спросил Федюнинский, давясь от смеха. «Обыкновенный мужчина, только справедливый и симпатичный». «А вы не ошибаетесь?» — рассмеялся маршал и открыл дверцу. Увидев маршальские погоны, девушка растерялась. «Ой, так это вы?» «Молодец! «Хорошо, несете службу». Рокоссовский порылся в карманах и протянул регулировщице ручку. «Это вам на память». «Служу Советскому Союзу!» «Дима, выключи свет. Надо выполнять приказ». Командующий фронтом прибыл на КП уже в 12:00 ночи. На поздний ужин к командующему явились начальник штаба фронта Боголюбов и член военного совета Субботин. Увидев Рокоссовского за столом, Субботин удивленно поднял брови. «Судя по всему, именинник не собирается отмечать день рождения». «Если честно, то да», — улыбнулся Рокоссовский. «Закончим войну тогда и гульнем». «Нет, Константин Константинович, так не пойдет». Он повернулся к Боголюбову. «Александр Николаевич, действуй». «Мы не позволим нарушать народные традиции», — произнес Боголюбов и поставил бутылку коньяка на стол. «Люди нас не поймут». Генералы поздравили командующего фронтом с днем рождения и повели разговор о фронтовых делах. Начальник штаба признался, что он сначала был недоволен, когда маршал необычно, как ему показалось, построил работу штаба. Ему не очень нравилось, что в их штаб-квартире на КП заслушивалась информация, сообща обдумывались планы и тут же принимались решения. «Я знаю, что вы педантичный штабист», — сказал Рокоссовский, — «но то, что годится в мирное время, не всегда подходит для боевых условий». «Не, теперь я за такой стиль работы», — произнес Боголюбов. «Мы экономим время и оперативней реагируем на обстановку». «Я рад, что наши позиции совпадают». Командующий фронтом угостил собеседников папиросами и закурил сам. «Константин Константинович, сегодня мы напоролись на упрямство командующего армией генерала Романенко», — сказал Субботин. «Уперся рогами в землю и стоит на своем». «За ним это водится», — сказал Рокоссовский, стряхивая пепел. «Несмотря на этот изъян, командарм он толковый. Ну, как известно, он должен был провести частную наступательную операцию, чтобы улучшить свои позиции», — вмешался Боголюбов. «Для этого мы выделили артиллерийский корпус прорыва». Рокоссовский подошел к окну и открыл форточку. «Из-за распутицы корпус опаздывает», — продолжал начальник штаба. «Операцию надо отложить на 2 дня». «В чем дело, откладывайте», — сказал командующий фронтом. Романенко заявил, что операцию откладывать не собирается, и потребовал обеспечить прибытие артиллерии, — пояснил Боголюбов. Рокоссовский попросил вызвать к телефону Романенко. «Прокопий Логвинович, как обстановка, уважаемый?» «Все в порядке, товарищ маршал. Завершаем подготовку к операции. Завтра начинаем точно в намеченный срок». «А как с артиллерией? Корпус прорыва на месте?» «Нет, не все бригады подошли. Он только и подводит. Но я дал приказ, чтобы завтра в назначенное время артиллерия была готова к открытию огня». «Прокопий Логвинович», — улыбнулся Рокоссовский, — «но ведь это нереально». «А что мне осталось делать?» «Перенести операцию на 2 дня. Глядишь, артиллерия будет на месте». «А вы разрешаете?» «А почему нет? Это ваша армейская операция. Вам и решать». «Спасибо, товарищ командующий. Мы со штабом все спланируем, и я вам доложу». «Хорошо. Желаю успеха». Рокоссовский положил трубку. В начале января 1945 года стояла сухая морозная погода. Полная луна освещала землю мягким, желтовато-розовым светом, который можно увидеть только в снежную холодную зиму. Ночами все было безмолвно. Все застыло от мороза, и воронки на полях битвы, искореженная техника, и холмы под березовыми крестами не так зловеще чернели, как в пасмурные дни осени. Ставка внезапно потребовала ускорить подготовку и перейти в наступление на 6 дней раньше намеченного срока. Причиной очередной спешки на сей раз были внешнеполитическими. В конце декабря 1944 года немецкие войска нанесли мощный удар по англо-американским войскам в Арденнах, и там сложилось катастрофическое положение. Уинстон Черчилль в специальном послании просил Сталина ускорить начало наступления, и советское правительство поспешило выполнить эту просьбу. Это неожиданное распоряжение застало Рокоссовского на одном из плацдармов, откуда должна была наносить удар армия Батова. Маршал срочно вызвал Виллис и выехал на КП армии. Всю дорогу командующий фронтом думал о том, как, не дожидаясь пополнения, выполнить поставленную перед фронтом задачу. Он жалел, что директива Ставки не учитывает реальную обстановку. Кроме этого, Рокоссовского беспокоило и другое. Во всех директивах Ставки нет даже намека на взаимодействие с Третьим Белорусским фронтом. Не исчезало предчувствие, что это большой недостаток в плане общей операции по окончательному разгрому Германии. Ему даже не было известно, где командующий фронтом Черняховский наносит главный удар. Тем не менее, Второй Белорусский фронт перешел в наступление, как и было приказано, 14 января. Он успешно прорвал оборону противника, и к утру 29 января наши войска вступили в пределы Восточной Пруссии. Фронт выполнил задачу, поставленную перед ним Ставкой, и овладел многими прусскими опорными пунктами, в том числе и Танненбергом. Машина Рокоссовского летела по ровной автостраде Восточной Пруссии, мимо угрюмых, покрытых инеем деревьев, мимо покинутых населением чистеньких, ухоженных немецких городов и сел. Шел уже второй час дня, когда Рокоссовский прибыл в Танненберг. Глядя на развалины города, маршал испытывал сложные чувства. Название этой крепости он узнал, когда изучал военные науки. Здесь 15 июля 1410 года под Грюнвальдом у Танненберга произошло решающее сражение Великой войны 1409-1411 годов. Русские, литовские, польские и чешские полки под командованием польского короля Владислава II Ягелла окружили и разгромили войска немецкого Тевтонского ордена во главе с великим магистром Ульрихом фон Юнгеном. Здесь же, западнее Мазурских озер, в августе 1914 года, примерно в том же направлении, что и армии Второго Белорусского фронта, наступала Вторая русская армия генерала Самсонова. Тогда она смело вела боевые действия и добилась значительного успеха. Но первая русская армия наступала в сторону Кёнигсберга, а не на соединение с армией Самсонова. Между ними образовался разрыв, чем умело воспользовалось командование противника. Немцы приостановили наступление и, направив основные силы против Самсонова, разгромили его армию. Ее остатки ушли за реку Нарев. Командующий армией застрелился. Подобная ситуация сложилась сейчас между Третьим Белорусским фронтом Черняховского и его фронтом. Явную ошибку в планировании операции он, Рокоссовский, устранял теперь тем, что постоянно держал в готовности сильный резерв, чтобы в случае удара немцев в разрыв между фронтами немедленно ликвидировать возможную группировку противника. Для этого была выделена целая группа штабистов-разведчиков, которая постоянно следила за передвижением гитлеровцев и докладывала командующему фронтом лично. Он знал, что немецкие историки сражение 1914 года назвали Танненбергским. В честь Гинденбурга, с именем которого связана победа, гитлеровцы соорудили огромный мемориальный комплекс. Здесь же находились саркофаги Гинденбурга и его жены. Примечание. Гинденбург Пауль фон, 1847-1934 годы, германский генерал-фельдмаршал. В Первую мировую войну командовал армией и фронтом. В 1918 году один из руководителей интервенции против России. В 1925-1933 годах президент Германии. В 1933 году передал власть нацистам. Отступая, немцы взорвали памятник, и теперь Рокоссовский стоял перед его развалинами. Кругом лежал снег, до боли в глазах светило солнце, тихо шумели уцелевшие от взрыва сосны и ель, над бетонными глыбами кружились стаи ворон и оглашали окрестности хриплым карканьем. Рокоссовский сел в машину и направился дальше. Безостановочно текли колонны солдат, шли танки, грузовые и легковые машины, тягачи волокли мощные пушки. Война пришла и на немецкую землю. 3,5 года Рокоссовский ждал этого часа, приближал его своими победами и твердо верил, что и на нашей улице будет праздник. Он верил в это и тогда, когда догорали последние машины его корпуса в июне 1941 года. Он был уверен в этом, когда его полки сражались под Смоленском и Волоколамском. Он был убежден в этом, глядя на руины Сталинграда, на сожженные села и города Белоруссии и Польши. Много мыслей теснилось в голове маршала, когда он ехал по немецким дорогам. Когда солдаты и офицеры фронта вступили на землю Германии, многим из них трудно было понять, как после тех зверств, что творили гитлеровцы в их стране, можно относиться к немцам великодушно. Он предвидел эти настроения и принимал строгие и решительные меры, чтобы не допустить бесчинств и чтобы ненависть к захватчикам не вылилась в тупую бесчеловечную месть. Еще до наступления на территорию Германии на военном совете прошел разговор о поведении солдат и офицеров на немецкой земле. Он издал приказ, в котором напоминал, что мы пришли на землю немцев, чтобы помочь им избавиться от фашистского дурмана, которым отравлена большая часть населения. Продвигаясь вместе с войсками вглубь Германии, Рокоссовский убеждался, что главари фашистов не ставили свой народ ни в грош. Отступая, гитлеровцы по приказу фюрера взрывали фабрики, электростанции, железные дороги и мосты. Когда отдельные генералы начали говорить Гитлеру о том, что эти бессмысленные меры приведут к массовому обнищанию и смерти многих людей, он на это ответил: «Если проиграна война, то погибает и народ». С выходом войск Второго Белорусского фронта к Балтийскому морю все сухопутные коммуникации восточно-прусской группировки противника были перерезаны. С 14 по 26 января армии фронта продвинулись на 200-220 километров. Они овладели крепостями Модлин, обошли и взяли в кольцо, Млава, Фордон, Мариенбург и окружили крепость Торн. Примечание. Торн, польский Торунь. Город и крепость на территории Польши, важный узел коммуникаций и мощный опорный пункт обороны. Немецко-фашистское командование понимало масштабы катастрофы, поэтому, собрав все силы, нанесло мощные контрудары. В свою штаб-квартиру Рокоссовский подъехал к вечеру. Эту ночь запомнил маршал на всю жизнь. В первой половине ночи поднялся ураганный ветер, плотной стеной повалил снег, разыгралась дикая метель, а на КП летели сообщения одно тревожнее другого. Противник наступает превосходящими силами. «Ничего поделать не могу. Давит по всему фронту», — докладывал командарм 48 Романенко. «Немцы приближаются к командному пункту. Прошу срочного разрешения перейти в распоряжение войск армии Федюнинского», — кричал в трубку командарм Вольский. Рокоссовский немедленно перебросил на угрожающие направления стрелковый, механизированный и два танковых корпуса, пять истребительно-противотанковых бригад и стрелковую дивизию. На вторые сутки гитлеровцы были сначала потеснены, а потом отброшены на исходные позиции. Только сумел командующий фронтом устранить угрозу, как затрещала оборона на другом участке. В районе города Торна 70-я армия блокировала группировку фашистов, но, по оценке командарма, в крепости должно было быть около 5000 солдат, а их оказалось там более 30 000. Рокоссовский с Боголюбовым только начали искать силы для закрытия брешей в обороне и ликвидации Торнского гарнизона, как командующего фронтом срочно вызвали к телефону. «Товарищ маршал», — взволнованно докладывал командарм 70 Попов, — «немцы прорвали кольцо и идут на север к Грауэнцу». «Что вы предприняли?» «У меня нет резерва. Противник подходит к КП». «Хорошо. Переходите в ближайшую дивизию и попытайтесь остановить противника. Я прикажу Батову оказать вам помощь». В это время армия Батова вела бои за расширение плацдармов на берегу Вислы. «Павел Иванович, помогай!» — говорил Рокоссовский с хрипотой в голосе. «А что случилось? Немцы вырвались из Торна и разгуливают по тылам 70-й армии. Они взяли курс к вашим переправам. Что у тебя имеется на восточном берегу?» «Дивизия и полк». «Этого мало. Верни обратно с плацдарма минимум две дивизии». «Хорошо, выполняю». Объединенными усилиями двух армий прорвавшаяся группировка гитлеровцев была разгромлена. Настоящее лицо полководца проявляется не только в победах. Более отчетливо оно обнаруживается в период неудач и непредвиденных обстоятельств. Побеждать проще, а вот осмыслить неудачу, мгновенно оценить обстановку и принять единственно возможное решение, для этого необходимо нечто большее, чем упорное выполнение хорошо продуманной операции. И способен на это только тот, кто сохраняет в сложной обстановке ясность ума, спокойствие и дар предвидения. В этой нестандартной и сложной для войск фронта ситуации Рокоссовскому удалось на одном участке обеспечить стабильность, а на другом — непрерывность ударов по противнику и их нарастающую силу.